Несколько раз я порывался войти в читальный зал, но в последний момент меня что-то останавливало. Я знал, что если не получится сразу взять подшивки старых газет, то потом библиотекарь запомнит меня, и тогда сделать это будет гораздо сложнее. А между тем время от времени туда кто-то заходил, а кто-то, наоборот, выходил. Так и не придумав маломальски подходящего плана, я отошел к стене, чтобы не стоять в самом центре вестибюля, и принялся разглядывать стенды. И тут мое внимание привлекла большая яркая афиша, в которой говорилось, что 4 и 5 мая 1987 года в актовом зале библиотеки состоится научная конференция с участием большого количества профессоров из различных университетов страны. Поначалу я не придал этому особого значения, и мой взгляд скользнул дальше по стенду, но уже через несколько секунд мне пришлось вернуться к этой весьма своевременно полученной информации. «Профессор Филлипс», — раздался вдруг позади меня женский голос. Я обернулся и увидел перед собой женщину, на груди которой висела небольшая табличка. Из надписи на этой табличке следовало, что зовут ее Сара Дженкинс, и она является сотрудницей библиотеки. Она смотрела на меня вопросительно, и взгляд ее почему-то выражал неудовольствие. Наверное, женщина просто перепутала меня с кем-то, но она появилась так неожиданно, что я не сразу нашелся, что ответить, а просто протянул. «Ну, что ну?» Всплеснула она руками, видимо, приняв мое невнятное бормотание за положительный ответ. «Профессор Филлипс, где вы ходите? Конференция началась уже час назад. Как можно опаздывать в первый же день, когда в нашем распоряжении всего лишь два?» И тут я все понял. Судя по всему, сейчас было 4 мая 1987 года, то есть первый день научной конференции, и меня приняли за одного из ее участников. Теперь надо было понять, как это может помочь мне, поэтому я не стал разубеждать Сару Дженкинс в том, что являюсь профессором Филлипсом, а вместо этого просто ждал каких-то слов или действий с ее стороны, и вскоре они последовали. Она бесцеремонно взяла меня под руку и повела по вестибюлю, продолжая при этом говорить: «Конечно, по большому счету в вашем опоздании нет ничего страшного. Я все понимаю, всякое могло случиться, отчего вы не смогли прийти вовремя». Пока свою речь произносит председатель конференции, а гости начнут выступать со своими докладами позднее, я покорно шел рядом с ней, а сам смотрел по сторонам, наблюдая, как мы удаляемся от читального зала и приближаемся к коридору. «Там находится дверь, ведущая в актовый зал», — добавила работница библиотеки, словно почувствовав мое волнение. А волноваться действительно было из-за чего. Мне ни в коем случае нельзя было входить в актовый зал, ведь тогда пришлось бы выступать с докладом от лица профессора Филлипса. И тут у меня в голове возникла одна интересная мысль, которую я тут же озвучил. «Постойте, мне нужно вам кое-что сказать», — произнес я и остановился. Женщина тоже встала и удивленно посмотрела на меня. «Что сказать?» — спросила она. «Пойдемте быстрее, вы и так уже на час опаздываете». «Послушайте, я могу выступить с докладом во второй день?» Работница библиотеки нахмурилась и после небольшой паузы ответила: «Можете, гости будут выступать оба дня. Только я не понимаю, к чему вы клоните. Мне крайне необходимо побыть сегодня в читальном зале и ознакомиться с кое-какой информацией. Просто я в настоящее время занимаюсь важным исследованием, и мне рекомендовали библиотеку Литл Рока. Здесь есть несколько книг, которые могут быть полезны мне. А если я найду то, что мне нужно, я дополню свой доклад. Поэтому я и хочу сегодня поработать в читальном зале, а уж завтра принять участие в конференции». Сара Дженкинс некоторое время задумчиво смотрела на меня, и я уже начал опасаться, как бы она ничего не заподозрила. Но вот она улыбнулась и сказала: «Конечно, поработайте, раз у вас такое важное дело. Давайте я провожу вас к библиотекарю, а то ведь вы не записаны в нашу библиотеку. Попрошу ее оказать вам помощь в подборе материалов». Она развернулась и направилась к читальному залу, а я быстро произнес слова благодарности и последовал за ней. Кажется, все складывалось наилучшим образом, что не могло меня не радовать, и угасшая была надежда на то, что удастся отыскать необходимую информацию по интересующей меня теме, вспыхнула с новой силой. Читальный зал оказался просторным светлым помещением с большим количеством столов. В основном они пустовали, и лишь за некоторыми из них сидели люди и читали книги, журналы или газеты, время от времени перелистывая страницы. В царившей вокруг тишине эти звуки шелеста казались особенно громкими. Я последовал за Сарой Дженкинс, и вскоре мы остановились возле стоявшего особняком стола, за которым сидела женщина. По табличке у нее на груди я понял, что это и есть библиотекарь. За ее спиной находился большой монитор, по которому показывались цветные картинки без звука, и в моей голове всплыло слово «телевизор». Миссис Брукс обратилась к ней, сопровождавшая меня работница библиотеки. «Познакомьтесь, это профессор Филлипс. Завтра он будет зачитывать свой доклад перед остальными участниками научной конференции, а сегодня ему необходимо изучить кое-какие материалы. Помогите ему, пожалуйста, с их подбором». Я приветливо улыбнулся, и миссис Брукс кивнула мне в ответ, а затем посмотрела на Сару Дженкинс и сказала: «Да, конечно, можете не беспокоиться. Вот и замечательно, тогда я пойду. Профессор Филлипс, я сообщу вам, когда все участники конференции отправятся на обед». Она развернулась, пересекла читальный зал и скрылась за дверью. «Чем я могу помочь?» – спросила миссис Брукс. «Какие материалы для вас подобрать? Меня интересует все, что связано с Розуэллским инцидентом 1947 года», – ответил я, вспомнив, что именно так человек в сквере называл падение космического корабля из второй экспедиции. «Этим многие интересуются», – кивнула женщина, поднимаясь со своего места. «Спрашивают довольно часто, так что я вам быстро соберу необходимые материалы, а вы пока присядьте за свободный стол». Она скрылась за какой-то дверью, а я сделал так, как она и сказала. Сев за ближайший стол, я приготовился ждать, но женщина вернулась уже через несколько минут и положила передо мной стопку газет. Судя по всему, по этой теме у нее все было собрано заранее. «Здесь основные статьи», — сказала она. «Если будут вопросы, обращайтесь». Я поблагодарил ее, и она вернулась на свое место. Ну а я в свою очередь взял в руки верхнюю газету и приступил к изучению материалов. И в результате спустя несколько часов вот что мне удалось узнать. В начале июля 1947 года недалеко от городка Розуэлл один фермер заметил, что с неба на пастбище его ранчо что-то упало. Когда он добрался до места падения, то обнаружил там какие-то непонятные обломки. Поначалу все стали говорить о летательном объекте внеземного происхождения, но военные быстро опровергли эти слухи, дав официальное заявление, что на самом деле на Землю упал метеозонд. Естественно, многие не поверили в это. Скорее всего, части инопланетного корабля и тела пришельцев куда-то спрятали. 8 лет спустя в штате Невада была создана военная база, которая получила название «Зона 51». Вероятно, там сейчас и находятся все засекреченные объекты. Ну вот и все, если очень коротко. Конечно, в газетах были различные версии случившегося, и многие утверждали, что никаких инопланетян на самом деле не существует. Но поскольку я знал правду, то именно эту версию и посчитал единственно верной. И теперь необходимо было придумать, как поступить. Сначала я хотел отправиться в зону 51 и отыскать потерпевший крушение корабль, но потом решил, что это слишком опасно, так как меня наверняка поймают. Да и бессмысленно, скорее всего, ведь сигнал поступил совсем из другого места. У меня даже закралось подозрение, что в крушении корабля из второй экспедиции виноват тот же самый луч, что вывел из строя оборудование на нашем корабле. И тогда я понял, что именно туда мне и нужно отправиться. Правда, для этого необходимо было узнать координаты того места. Я попросил у миссис Брукс карты и начал сопоставлять с ними те данные о местонахождении источника сигнала, которые сообщили нам перед полетом на третью от звезды планету. В результате мне удалось переложить их на систему координат, которую использовали земляне, и я все-таки выяснил, что это за место. Тибет, вот как оно называлось. И судя по тому, что находилось это место в другой части планеты, добраться до него представлялось крайне сложной задачей. В тот момент мысли в моей голове завертелись, словно вихри, случавшиеся время от времени на Торнириусе. Как мне добраться до этого злосчастного Тибета, практически ничего не зная о планете, не имея представления о нравах и обычаях населяющих ее людей, да еще и в таком грузном теле, в котором не то что на огромные, но даже и на малые расстояния не просто передвигаться. Мне казалось, что это невозможно, но другого выхода я не видел. Я был абсолютно уверен, что именно в источнике сигнала и находится мое спасение. Внезапно я что-то уловил боковым зрением, поднял голову, да так и замер. Прямо за спиной библиотекаря на экране телевизора я увидел лицо фермера, в теле которого сейчас находился. Но хуже всего было то, что надпись под фотографией крупными буквами гласила, что я особо опасен. Судя по всему, такие телевизоры были у многих обитателей Земли, так что задача добраться до Тибета, которая и прежде-то казалась непростой, теперь стала вовсе невыполнимой. Глава 5. Люди в читальном зале продолжали шелестеть страницами, кто-то негромко покашливал, а где-то позади меня что-то уронили на пол, только я, казалось бы, и не замечал ничего, что происходило вокруг. Мой взгляд, а вместе с ним и все мои мысли и чувства были направлены на экран телевизора, на котором показывали то, что могло стать основным препятствием на моем пути в Тибет. Некоторое время я просто смотрел на фотографию фермера Боба Сандерса и надпись «Особо опасен», а затем обратил внимание на текст, написанный ниже. В нем меня представляли главным врагом американского народа, способным не задумываясь убить любого. А тех, кто случайно повстречается со мной, просили незамедлительно позвонить по указанному номеру телефона. Далее следовали какие-то цифры. Внезапно я почувствовал, что на меня кто-то смотрит, а в следующий миг заметил пристальный взгляд миссис Брукс. Судя по всему, ей показалось странным мое поведение. Сначала она думала, что я смотрю на нее и хочу о чем-то спросить, но затем женщина догадалась, что мой взор направлен куда-то ей за спину, и медленно обернулась. Прошло несколько секунд, которые показались мне вечностью, но вот она снова повернула голову в мою сторону. Только теперь ее лицо приобрело совершенно другой оттенок, стало бледным, словно лист бумаги, а в глазах застыл неподдельный ужас. Некоторое время она так и сидела, приоткрыв рот и с испугом глядя на меня, а затем поднялась с места и поспешила к выходу, и пока не вышла за дверь, то и дело оборачивалась. Вероятно, ожидала, что я в любую секунду могу броситься за ней в погоню. Естественно, я не сделал этого, поскольку никаким преступником не являлся. Мне уже стало понятно, что все это дело рук агентов Федерального бюро расследований Джона Тернера и Фрэнка Донована. Наверняка это они придумали показать меня по телевизору и сообщить людям неправду обо мне, чтобы заставить их бояться. И как я смог убедиться на примере библиотекаря, их задумка сработала. Можно было даже не сомневаться, что она побежала сейчас звонить по тому номеру. Скоро она сообщит о моем местонахождении агентам, и они не заставят себя ждать. И хоть я понимал, что нужно немедленно уходить отсюда, иначе меня схватят и начнут исследовать в своей секретной лаборатории в зоне 51, но все произошло так неожиданно и события развивались так стремительно, что я никак не мог взять себя в руки и сосредоточиться на решении проблемы. Но вот я все-таки собрался, поднялся из-за стола и направился к выходу, где минуту или две назад скрылась миссис Брукс. Немного приоткрыв дверь, я осторожно выглянул в коридор, но только женщины нигде не было видно. Тогда я покинул читальный зал, и собрался было уже пересечь вестибюль и выйти из здания библиотеки, но внезапно мое внимание привлек какой-то шум, который доносился из коридора и с каждой секундой все нарастал, а вскоре оттуда начали выходить люди. Первой шла уже знакомая мне работница библиотеки по имени Сара Дженкинс, а следом за ней какие-то мужчины и женщины. Вероятно, подошла к концу половина первого дня научной конференции, и она повела ее участников на обед. Заметив меня, женщина приблизилась и спросила: «Ну что, профессор Филлипс, как успехи?» «Все хорошо», ответил я настороженно, но судя по ее добродушной улыбке, она была занята на конференции и телевизор не смотрела. По крайней мере, меня по телевизору точно не видела, иначе не вела бы себя так спокойно. «Вот и отлично», кивнула работница библиотеки, «а мы собрались на обед в кафе, которое расположено через дорогу от нас. Если проголодались, то присоединяйтесь». Она еще раз улыбнулась и направилась к выходу. Немного подумав, я решил все-таки принять ее приглашение. Если сейчас броситься бежать, то это наверняка заметят другие люди, и мои действия покажутся им весьма подозрительными. И наоборот, слившись с толпой, будет гораздо легче скрыться. Поэтому я еще немного повертел головой, высматривая убежавшую звонить миссис Брукс, и последовал к выходу за Сарой Дженкинс в компании остальных участников научной конференции. За несколько часов моего пребывания в библиотеке на улице стало гораздо теплее. В бездонном голубом небе висел большой желтый диск, который ласкал третью от звезды планету длинными горячими лучами, согревая ее в своих жарких любовных объятиях. К тому времени я уже знал, что эту звезду называют Солнцем, но долго любоваться им не смог, так как у меня заболели и стали слезиться глаза. Тогда я крепко зажмурился, и внезапно мне стало страшно, поскольку в глазах появились какие-то непонятные блики. «Что, поймали солнечных зайчиков?» — раздался вдруг рядом со мной знакомый голос. «Ну ничего, сейчас пройдет». Я открыл глаза и снова увидел Сару Дженкинс, а она между тем обвела взглядом собравшихся, которых в общей сложности было около 30 человек, и громко сказала: «Сейчас идем вон к тому светофору, переходим дорогу и заходим в кафе. Нас там уже ждут, столы заказаны. Прошу, следуйте за мной». Она двинулась вперед, и остальные потянулись за ней, в том числе и я. Несмотря на то, что в любую минуту к библиотеке могли подъехать агенты ФБР, а я нисколько не сомневался, что так оно и будет, прямо сейчас нельзя было убегать. Это могли увидеть другие участники конференции, а затем указать агентам, в каком направлении я скрылся. Гораздо лучше мне было зайти вместе со всеми в кафе, дождаться, когда они увлекутся приемом пищи и перестанут обращать внимание на происходящее вокруг, и только тогда попытаться незаметно уйти. Поэтому я и шел вместе с группой, стараясь держаться в самой гуще людей. Мы подошли к дороге, по которой проносились автомобили, и остановились возле какого-то столба, который Сара Дженкинс, судя по всему, и называла светофором. На нем красным цветом горел фонарь. На противоположной стороне проезжей части стоял точно такой же столб, на котором тоже горел красный фонарь. Я не понимал, как они собрались переходить дорогу с проносящимися туда-сюда автомобилями, и с опаской поглядывал на библиотеку. Но там пока что все было спокойно. Внезапно автомобили начали притормаживать, а затем и вовсе остановились. Почти сразу на столбах загорелись зеленые огни, и люди как по команде двинулись вперед. Теперь мне стало понятно назначение светофоров. Но хоть я и впитывал в себя словно губка информацию об окружающем меня чужом мире, в данный момент я больше думал о том, как бы мне убежать подальше от этого места и при этом остаться незамеченным. Вместе с группой я перешел дорогу, а затем мы подошли к дверям кафе и стали по одному входить внутрь. Там нас уже встречала девушка, которая, судя по табличке на груди, являлась официанткой. Она проводила нас к свободным столикам и сказала: «Пожалуйста, размещайтесь. Сейчас подадим обед». С двух сторон от каждого столика стояли небольшие диваны, рассчитанные на двоих, то есть всего за столом могло с комфортом разместиться 4 человека. Собственно говоря, именно настолько персоны были сервированы заказанные для нас столы. «Приятного всем аппетита», — громко произнесла Сара Дженкинс, и мы начали рассаживаться. Мне досталось место возле окна, откуда открывался прекрасный вид на вход в библиотеку, расположенную с другой стороны дороги. Мысленно я даже обрадовался этому, поскольку не хотел пропустить момент прибытия агентов ФБР. Впрочем, пока что там было все спокойно, и никто еще не приехал на вызов миссис Брукс. Но я был абсолютно уверен, что приедут, причем довольно скоро. Моими соседями по столу оказались двое мужчин и одна женщина. «Я сейчас быка готов съесть», — произнес сидящий напротив мужчина и, взглянув на меня, улыбнулся и зачем-то подмигнул одним глазом. «Или свинью, да кого угодно, лишь бы в животе что-нибудь переваривалось». Я тоже улыбнулся ему, поскольку уже понял, что у людей принято обмениваться улыбками в процессе беседы. Правда, к его словам я ничего не добавил, поскольку мне было абсолютно все равно, что он положит себе в живот и что там будет со всем этим происходить. Меня сейчас занимали совсем другие мысли, но это было только до того момента, пока я не услышал какой-то странный звук. «О, да я смотрю, ваш живот согласен со мной», — рассмеялся все тот же мужчина. «Надо же, урчит, как паровоз». И тут я тоже ощутил чувство голода и подумал, что не ел уже довольно давно. Вернее, не ел фермер, но раз теперь это тело принадлежало мне, значит, я. А когда через минуту передо мной поставили тарелку с едой, источавшей восхитительный аромат, у меня потекли слюнки в прямом смысле этого слова, и я едва успел вытереть их рукой. Но этого вроде бы никто не заметил, поскольку каждый смотрел сейчас в свою тарелку. «Как же я люблю бифштексы с жареным картофелем», — восторженно произнес разговорчивый сосед. «Всем приятного аппетита». Остальные что-то пробормотали в ответ и приступили к приему пищи. И глядя на то, с каким нескрываемым удовольствием они запихивают в рот содержимое своих тарелок, я решил последовать их примеру. Правильнее даже будет сказать, что тело само решило за меня, а я и не сопротивлялся и с жадностью изголодавшегося зверя накинулся на еду. А во, да вы, наверное, неделю ничего не ели, удивился еще один мой сосед, который сидел на одном диване со мной. После этих слов я смутился и стал есть медленнее. Правда, еда оказалась настолько вкусной, что было совсем непросто сдерживать себя. Только недолго мне уготовано было наслаждаться первым на этой планете обедом. Я не съел и половины того, что находилось в моей тарелке, как вдруг услышал громкий свист и быстро посмотрел в окно. На улице возле входа в библиотеку я увидел большой черный автомобиль, а уже через секунду рядом с ним с таким же громким свистом остановились еще два, которые отличались от первого. Помимо черного в их окраске присутствовал еще и белый цвет, а также крупная надпись «Полиция». В тот же миг вкусная еда, которая только что занимала почти все мои мысли, была позабыта, а вилка отложена в сторону, поскольку я понял, что приехали они по мою душу. А вскоре я убедился в этом, когда из черного автомобиля вышли агенты Джон Тернер и Фрэнк Донован. Едва только я увидел их, так сразу же напрягся и отклонился назад, чтобы меня не заметили с улицы, но не очень сильно, чтобы не привлекать внимание моих соседей по столу. А тем временем к библиотеке подъехали еще несколько автомобилей с надписью «Полиция», и выскочившие оттуда люди, которых я мысленно окрестил полицейскими, поспешили к агентам. Немного подождав, когда все соберутся вокруг, агент Тернер начал что-то говорить, при этом активно жестикулируя. Судя по всему, он раздавал им команды, так как полицейские вскоре начали окружать здание. Сами же агенты, ни медля ни секунды, бросились к центральному входу. Наблюдая за этим зрелищем, я радовался тому, что вовремя покинул библиотеку, ведь если бы я остался внутри, то меня наверняка схватили бы. Правда, и в кафе задерживаться не стоило, поскольку оно могло стать их следующей целью. И я уже собрался было встать и отправиться на поиски запасного выхода, но тут увидел, что ведущая в библиотеку дверь распахнулась и оттуда выбежала миссис Брукс. Она принялась размахивать руками и что-то объяснять агентам. Но руками она размахивала не просто так, а указывала в сторону кафе, где я как раз в эту самую минуту и находился. Наверняка говорила им, что группа участников научной конференции отправилась сюда на обед, а в ее составе и разыскиваемый особо опасный преступник, враг всего американского народа, следуя из переданной по телевизору информации. Агенты быстро развернулись и практически одновременно рванули к светофору. В тот же миг я вскочил на ноги, намереваясь выйти из-за стола, но путь мне преградил мужчина, который сидел на диване рядом со мной. Конечно, он сделал это не специально, а всего лишь продолжал обедать, но поскольку мое место находилось возле окна, то чтобы мне выйти, прежде необходимо было выйти моему соседу, о чем я и попросил его в достаточно вежливой форме, несмотря на то, что время сейчас шло буквально на секунды. Но на мою просьбу он лишь махнул рукой и ответил с набитым ртом: «Да куда вы торопитесь? Я еще не доел». Вступать с ним в перепалку было совершенно некогда, поэтому я пошел прямо на него и своим весом спихнул его с дивана, отчего он свалился на пол и вскрикнул. Разговоры сразу же смолкли и присутствующие стали смотреть в нашу сторону. Конечно, изначально я хотел уйти незаметно, но так уж сложились обстоятельства. Поэтому, не обращая внимания на остальных, я побежал к двери, откуда официантки приносили нам еду, думая о том, что смогу найти там запасной выход. Так и случилось. Пробежав через кухню, а затем через коридор, я увидел открытую дверь, выскочил в нее и оказался на улице. Там я повернул направо и побежал, что было сил, искренне надеясь на то, что агенты задержатся в кафе, и я смогу скрыться. Добравшись до какого-то здания, я свернул за угол и побежал дальше. Теперь моей целью был следующий поворот, и я не сомневался, что если мне удастся остаться незамеченным до него, то агентам меня уже наверняка не найти. Но не тут-то было. Прежде чем свернуть, я обернулся и увидел позади себя бегущих агентов, и в отличие от меня, они передвигались стремительно. Я же, наоборот, с большим трудом заставлял бежать откормленное тело фермера Боба Сандерса, и, судя по всему, у меня не было ни единого шанса скрыться от них. Необходимо было срочно что-нибудь придумать, но я знал, что в данной ситуации любая придумка не принесет совершенно никакого результата. Но все-таки я еще на что-то надеялся, возможно, на чудо, и когда увидел сбоку от себя темную подворотню, то незамедлительно свернул в нее, повинуясь какому-то внезапному порыву. На этот раз я оказался во внутреннем дворе, окруженном со всех сторон домами. Вернее, почти со всех. Впереди я заметил второй выезд и бросился к нему. Но когда я начал огибать небольшое кирпичное строение, то внезапно наткнулся на два автомобиля, возле которых стояли люди. Всего их было, наверное, человек 8 или чуть больше, но для меня встреча с ними оказалась такой неожиданной, что я даже не смог сосчитать их. Вероятно, они тоже не ожидали здесь кого-нибудь встретить, и когда прямо на них выскочил запыхавшийся от быстрого бега толстяк, все их разговоры моментально стихли. Было видно, что они сильно напряглись и некоторые из них даже дернулись к автомобилям, но заметив, что я один, остановились. Я тоже остановился. Мне надо было пробежать мимо этих людей, чтобы покинуть подворотню через второй выезд, но их грозный вид вызвал во мне чувство тревоги, и я на какое-то время оцепенел. Внезапно позади себя я услышал звуки шагов, которые в тишине двора гулким эхом отражались от стен домов. Я быстро обернулся и в следующий миг увидел, как из-за строения выскочили преследовавшие меня агенты ФБР. Они тут же выхватили пистолеты, направили их на меня и чуть ли не хором закричали: «Стоять на месте, не двигаться». А я и не двигался, поскольку мое оцепенение пока еще так и не прошло, что нельзя было сказать о тех людях, которые находились возле автомобилей. Не менее 5 из них выхватили свои пистолеты и направили их на агентов ФБР, быстро произнес Джон Тернер, понимая, что ситуация складывается не в их с напарником пользу. «Нам нужен только этот человек. Он опасный преступник, враг государства и всего американского народа». «Точно», — услышал я восклицание одного из мужчин. «А я смотрю, лицо какое-то знакомое. Ведь его же недавно по телевизору показывали. Тот самый фермер, на чей дом упала летающая тарелка». Я снова посмотрел в их сторону и увидел, что это говорил человек с черной повязкой на глазу. «Учебный летательный аппарат», — поправил его агент Донован. «Мне-то можешь эти сказки не рассказывать», — усмехнулся мужчина с повязкой. Он медленно опустил пистолет вниз, и остальные последовали его примеру. Затем он обвел взглядом агентов, меня и спросил. «Помощь? Спасибо, не нужно», — ответил Тернер. «Мы и сами справимся». Они с напарником даже немного расслабились, тоже чуть опустили свои пистолеты, и уже не целясь в меня, начали медленно приближаться. А я посмотрел на того человека с черной повязкой на глазу. Внезапно он подмигнул мне вторым глазом, и я вдруг понял, что когда он спрашивал о том, надо ли помощь, он обращался не к ним, а ко мне. И вскоре это подтвердилось. В следующий миг он молниеносно поднял руку с пистолетом и выстрелил сначала в агента Донована, попав ему прямо в голову, а затем два раза в Тернера, в плечо и в шею. Сначала время для меня как будто замерло, но едва я услышал с улицы, откуда недавно прибежал, громкие завывающие звуки, то сразу очнулся. «Полиция!» — раздался чей-то голос. «Уходим!» Человек с повязкой подбежал ко мне, схватил за руку и быстро сказал: «Ты поедешь с нами». И вскоре я уже сидел в одном из автомобилей вместе с этими людьми. «А ведь второй агент жив!» — крикнул кто-то из них. «Смотрите, шевелится!» Я выглянул в окно и увидел Фрэнка Донована, который лежал без движения с простреленной головой. Рядом с ним обессиленный Джон Тернер пытался зажать рану на шее, но кровь из нее все равно лилась ручьем. «Он по-любому не жилец», — отозвался человек с повязкой, который, судя по всему, был у них за главного. «Поехали, сейчас сюда нагрянет полиция». Автомобили тут же рванули с места, выехали из переулка на улицу через второй выезд и разъехались в разные стороны. Глава 6. «Куда мы сейчас?» – спросил напряженным голосом водитель. «Обратно к нам в ангар?» «Нет, туда пока что лучше не соваться», – ответил ему человек с черной повязкой на глазу. «Еще чего доброго с обыском нагрянут. Наверняка весь город на уши поднимут. Так что не будем рисковать и поедем сразу на ферму. Нам надо какое-то время отсидеться и посмотреть, что будет. Как-никак двух агентов ФБР убили, дело серьезное». Услышав, куда меня собираются вести, я замер и почувствовал внутри себя пронизывающий холод. Да и было из-за чего. Во время моего первого знакомства с фермой наш космический корабль разбился, весь экипаж погиб, а сам я оказался в теле фермера без каких-либо надежд на то, что все можно вернуть обратно. И вот теперь история повторялась, и уже другая ферма раскрыла передо мной свои жуткие объятия, и непонятно, чего от них можно было ожидать. Да еще и эти странные люди, которые появились неизвестно откуда на моем пути. С одной стороны, Конечно, они вроде как были моими спасителями, но меня не покидало ощущение, что от них исходит какая-то скрытая угроза, и в их присутствии я никак не мог избавиться от тревожного чувства. Некоторое время человек с повязкой вертел головой и смотрел по сторонам. Наверное, хотел узнать, не гонится ли за нами кто-нибудь. И только лишь убедившись, что погони нет, он взглянул на меня. А поскольку этот человек сидел рядом со мной, я смог его хорошо рассмотреть. Черная повязка придавала ему довольно угрожающий вид. Вероятно, что-то произошло с его глазом, вот он теперь и прикрывал его. Но и одного открытого глаза вполне хватило, чтобы понять, что этому человеку присущи смелость и чувство справедливости, которые в то же время тесно переплетались с жестокостью. Наверняка он мог быть одинаково беспощаден к своим врагам и благороден по отношению к друзьям. Что касается остальных мужчин, то на их счет мне нечего было сказать, но у меня сложилось такое впечатление, что они чем-то похожи на него. «Меня зовут Майк», назвал мне свое имя мужчина с повязкой, а потом он повел себя довольно странным образом, протянул вперед руку с прямой ладонью. Я удивленно уставился на нее, не понимая, чего он от меня хочет. «Да ты не бойся, мы тебе не враги», произнес Майк успокаивающим тоном. «Напомни, как тебя зовут». Но я продолжал смотреть на его руку. «Интересно, что этот жест означает? Что я должен сделать? Вероятно, повторить движение человека с черной повязкой. Наверное, это как с улыбкой, когда люди взаимно улыбаются друг другу в процессе разговора». «Боб Сандерс», ответил я и тоже протянул руку вперед. Тот схватил мою ладонь, крепко стиснул ее, зачем-то потряс вверх-вниз, а затем отпустил. «Так вот, Боб», продолжил Майк, «как я тебе и сказал, нас ты можешь не бояться. Все мы из мафии, а она всегда встает на защиту тех, кого обижают, особенно когда обидчиками выступают наши враги, полицейские и ФБРовцы. Сейчас уже не так важно, что на самом деле упало на твой дом и разрушило его, настоящая летающая тарелка внеземного происхождения или действительно учебный летательный аппарат с испытательного военного полигона. Главное, что они теперь от тебя не отстанут, поскольку им не нужен лишний свидетель. Причем не просто свидетель, а тот, у кого мечтают взять интервью все телеканалы, радиостанции, газеты и журналы нашей страны, а может и всего мира. Ведь ты, по сути, можешь наговорить все что угодно, и люди поверят тебе, так как ты, повторюсь, являешься единственным свидетелем этого загадочного происшествия. Люди еще тайну Розуэллского инцидента не раскрыли, а тут еще один похожий случай свалился на их голову прямо с неба. Так что на свидетеля, то есть на тебя, теперь будут охотиться и ФБР, и журналисты, да и все, кому не лень. Некоторое время я задумчиво смотрел на него, пытаясь понять, как реагировать на его слова. Вроде бы он не был похож на врага, так что, возможно, имело смысл попробовать вступить с ним в контакт. Поэтому, взвесив все за и против, я произнес: «Но зачем вам это нужно? Для чего понадобилось спасать меня от агентов ФБР? Просто отдали бы им меня, и никаких проблем. Сейчас бы не пришлось ехать куда-то и бояться преследования. Это противоречит нашим правилам», покачал головой Майк. «Дело в том, что враг нашего врага, наш друг, и мы ни за что не доставим правительству такого удовольствия избавиться от тебя. Можешь больше ни о чем не беспокоиться, все будет хорошо. Сейчас отвезем тебя на ферму к дону Романа. Это глава нашей семьи, человек справедливый и рассудительный, у которого есть свои принципы и твердые убеждения. Он никогда не даст в обиду слабого и обязательно тебе поможет. Так что считай, что теперь твоя жизнь изменится. Да, старая ферма разрушена, но зато ты будешь жить, а это самое главное. Не уверен, конечно, что в этой стране. Там уж как Дон решит». После того, как Майк произнес эту речь, он отвернулся от меня и начал о чем-то тихонько переговариваться с одним из пассажиров автомобиля, так что дальше мы ехали практически в тишине. Его слова заставили меня задуматься. Скорее всего, встреча с этими людьми оказалась для меня самым лучшим вариантом из всех возможных. Человек с повязкой на глазу что-то говорил о том, что мне придется покинуть страну. Это слово было мне знакомо. Судя по той информации, которую мне удалось почерпнуть из библиотечных книг и газет, находился я в настоящее время в Соединенных Штатах Америки, а мне необходимо было попасть в Тибет, труднодоступный горный район за океаном в стране под названием Китай. Так что помощь мафии, так, вероятно, называлась какая-то организация, в которой они состояли, была очень кстати. Оставалось только дождаться встречи с их главным человеком и договориться с ним о том, чтобы они помогли мне добраться до Тибета. А тем временем мы выехали из города, и вместо высоких домов теперь за окнами проносились поля, леса, какие-то небольшие постройки. Я хотел спросить, долго ли ехать до нашей фермы, точнее, до фермы Дона Романа, но пока пытался сообразить, как лучше сформулировать свой вопрос, Майк опередил меня и дал на него ответ. На месте мы будем приблизительно через час. Я кивнул, и тут мне стало интересно, куда же подевался второй автомобиль. Только с этим вопросом я уже не тянул и сразу же задал его. «А это не наш», — ответил Майк после некоторой паузы, словно раздумывал, говорить мне что-нибудь или нет. Мы с теми людьми обменивались товаром. Мне показалось, что вид его сделался несколько задумчивым. Какое-то время он молчал, а затем обратился к водителю. «Слушай-ка, Харви, опасно оставлять этот автомобиль на ферме. Вполне допускаю, что какой-нибудь любопытный прохожий мог видеть, как мы выезжали из подворотни, и запомнить номер. Ты вот что, как высадишь нас на ферме, отгони-ка его куда-нибудь подальше, а лучше всего в соседний штат, и там избавься от него по-тихому. До фермы потом доберешься на попутках». «Понял?» Водитель ничего не ответил, а только лишь кивнул, не отводя своего собранного внимательного взгляда от лобового стекла, за которым быстрой конвейерной лентой убегало под колеса автомобиля ровное, но то и дело петляющее дорожное полотно. А вскоре мы свернули куда-то в поле, и позади нас поднялось облако пыли. Затем мы въехали в лес, и когда он закончился, дорогу нам преградил высокий забор. Харви остановил автомобиль перед воротами и надавил рукой на середину руля. Я услышал громкий звуковой сигнал, и почти сразу массивные ворота начали открываться. Как оказалось, это двое охранников с автоматами, держась каждый за свою створку, открывали их, и когда путь был свободен, мы продолжили движение. Территория за этим забором была невероятно огромных размеров. У меня даже язык не поворачивался назвать это фермой, по крайней мере, как я себе ее представлял. Скорее это было похоже на поместье, и пока мы ехали, я с интересом разглядывал все вокруг. Первым я отметил для себя тот факт, что Дон Романа хорошо заботится о своей собственной безопасности. Я насчитал не менее 10 охранников, причем только в пределах видимости по периметру забора. На самой территории их было еще больше. Все они были вооружены, а некоторые из них держали на привязи каких-то четвероногих животных. Также кругом располагалось множество различных построек. Но затем все мое внимание привлек к себе огромный, я бы даже сказал величественный дом, который виднелся вдали, и по мере нашего приближения к нему он становился еще больше. Рядом с ним было припарковано около десятка автомобилей, да и охранников было немало. Вскоре наш автомобиль тоже остановился возле него, и все мы вышли на улицу. «Вот и ферма Дона Романа», — улыбнулся Майк, показывая рукой на дом. «Как тебе?» Судя по его довольному лицу, он очень гордился этим строением и окружавшей его территорией. Я догадался, что он хочет увидеть от меня восторженную реакцию и услышать какие-нибудь слова одобрения, поэтому произнес: «Да, очень красиво, здесь все такое огромное». Еще бы, улыбка Майка стала еще шире, и он засветился, словно начищенный до блеска чайник. Но потом он вновь принял деловой вид, повернулся и сказал: «Харви, открой багажник». Водитель приблизился и открыл крышку. Тут же подошли остальные пассажиры, достали из багажника каждый по большому чемодану и направились к дому. И как только они скрылись за дверью, я спросил: «А что это они унесли?» Конечно, мне не следовало совать нос в чужие дела, но любопытство взяло верх. Я хотел добавить, что это, впрочем, меня совершенно не касается, но Майк все же ответил: «Мы получили это за наш товар там, в переулке, перед тем, как ты прибежал к нам». Затем он повернулся к водителю и сказал: «Ну все, Харви, поезжай, действуй, как мы и договаривались. Отгони этот автомобиль как можно дальше, чтобы мы могли в случае чего заявить об угоне». «Сделаем», — ответил тот, а после сел за руль, завел двигатель и поехал в обратную от дома сторону по направлению к воротам. Проводив его взглядом, мы пошли к дому вслед за остальными пассажирами, которые скрылись там минуту назад. «Главное, не дрожи от страха, Дон Романа этого не любит», — начал инструктировать меня Майк. Мы вошли внутрь и оказались в просторном помещении. Человек с черной повязкой пошел прямо по коридору, и я старался не отставать от него. «И вообще, веди себя естественно и говори все, как было на самом деле. Не вздумай врать. Если босс уличит тебя во лжи, то не станет с тобой церемониться, а сразу застрелит». Майк произнес эти слова с такой обыденностью, что мне стало даже немного не по себе. Но с другой стороны, мне особо и нечего было скрывать, разве что кроме моего внеземного происхождения. И тогда я постарался мысленно собраться и сосредоточиться, поскольку мне не хотелось закончить свою жизнь, как те агенты ФБР, которых расстреляли в подворотне. Миновав пару поворотов, мы остановились у большой двери, возле которой находился на своем посту охранник. В первый миг при виде Майка он вытянулся, выпрямил плечи и приветственно кивнул. Затем он посмотрел на меня, и во взгляде у него я прочитал ярко выраженный интерес. Еще бы, наверняка стоял и гадал, что это еще за толстяка к ним занесло. «Босс у себя?» – спросил у охранника Майк. «У себя», – ответил тот. «Недавно пил чай, сейчас отдыхает». «Хорошо, у нас к нему срочное дело». Майк постучал в дверь, чуть приоткрыл ее и спросил. «Дон Романо, вы не заняты? Можно войти?» Ответа я не услышал, но, судя по всему, войти нам разрешили. Скорее всего, просто кивком головы или каким-нибудь жестом. «Иди за мной», — шепнул мне Майк и открыл дверь, а когда мы оказались внутри, снова закрыл ее. Моему взору предстала довольно просторная комната, в которой царил полумрак. Пожалуй, только пламя из камина ее и освещало, да еще с десяток горящих свечей, установленных в паре больших разветвленных подсвечников, которые стояли возле правой и левой стены. У стола, размещенного неподалеку от камина, в кресле боком к нам сидел человек. Правда, кресло это было какое-то странное, с большими колесами. Наверное, для того, чтобы можно было перекатывать его с места на место. По всей видимости, это и был Дон Романо. И поскольку свет от пламени из камина падал как раз на лицо, я смог хорошо рассмотреть его. Волосы у него были белого цвета, а кожа морщинистая. У обитателей Торнириуса, когда они начинали стареть, кожный покров подвергался точно таким же изменениям, из чего я сделал вывод, что ему уже довольно много лет. Хотя взгляд у него был достаточно острый и умный, но в то же время настороженный. Несмотря на то, что этот человек сидел боком, голова его была немного повернута, и он наблюдал за нами. Наконец, после минутного молчания он спросил: «Кто это с тобой?» «Фермер Боб Сандерс», — ответил ему Майк. Внезапно кресло пришло в движение, так как Дон Романо покрутил колесо рукой и развернулся в нашу сторону, а затем прямо в кресле направился к нам. Ноги его стояли на специальной подставке, а колени были накрыты пледом, и я подумал, что этот человек, вероятно, не может ходить, поэтому и сидит в кресле с колесами. Подъехав ближе, он несколько секунд разглядывал меня, затем кивнул и произнес: «Точно, тот самый фермер, которого показывали по телевизору. Кстати, пару часов назад в новостях передали, что он опасный преступник, враг государства и чуть ли не всего американского народа. Можешь объяснить, что все это значит и почему он здесь? Как вы с ним вообще пересеклись? Насколько мне известно, у вас в городе должен был состояться обмен товаром. Хочешь сказать, что сделка сорвалась?» Только лишь на последнем вопросе человек в кресле перевел взгляд на моего спутника. При этом лицо его сделалось суровым, а глаза слегка сузились. «Нет, Дон Романо, с этим полный порядок, обмен произошел. Но когда мы уже собирались разъезжаться, из-за угла прямо на нас вдруг выскочил незнакомец, а следом за ним двое агентов ФБР. Так, продолжай», — протянул старик не предвещающим ничего хорошего тоном. «Они направили свое оружие на него. Естественно, мы тоже повытаскивали пистолеты. Затем один из агентов сказал, что им нужны не мы, а только лишь этот враг государства, но я решил не отдавать его им». «И что ты сделал? Только не говори, что ты убил агентов ФБР». «Да, босс, так я и поступил», — тихо произнес Майк, чуть опустив голову. «Да ты с ума сошел». Голос Дона Романо задрожал от охватившей его ярости. «Ты хоть представляешь, что теперь начнется? Ну а что мне оставалось делать? Он ведь свидетель какого-то непонятного происшествия, подробности которого они явно пытаются скрыть от населения, и его наверняка убили бы». Старик немного подумал, а затем кивнул и произнес уже гораздо спокойнее: «Да, пожалуй, ты прав. Нельзя было отдавать им на растерзание этого человека». «Вот и я о том же», — немного повеселел Майк, поняв, что Дон Романо одобрил его действия. «Вроде бы свидетелей убийства не было, но на всякий случай я приказал перегнать в соседний штат автомобиль, на котором мы ездили в город». «Хорошо», — кивнул старик и снова посмотрел на меня. «Так что там на самом деле случилось на твоей ферме? Летающая тарелка упала или нет?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Я и сам не понял, поскольку было уже темно. Когда я выходил из амбара, на мой дом что-то свалилось, и раздался взрыв. После этого я потерял сознание и очнулся уже в больнице. Доктор сказал, что это произошло из-за шока. Майк говорил, что Дон Романо чувствует, когда его собеседник лжет, но мне было нужно, чтобы они поверили мне. Поэтому я тяжело вздохнул и добавил, как хорошо, что в тот момент моей семьи не было дома. Вовремя я их отправил к родственникам, иначе не пережил бы такой потери. Дон Романо некоторое время внимательно смотрел на меня, а затем кивнул и сказал, «Да, я слышал, об этом говорили по телевизору. Действительно, повезло, нечего добавить. И что же нам теперь с тобой делать?» Он задумался, но вскоре на его лице появилась улыбка. «А представь, Майк, как федералы будут кусать локти, когда так и не смогут найти своего свидетеля?» «Представляю», — улыбнулся Майк в ответ. «Если нам удастся спрятать его, то это будет весьма ощутимой подножкой. Думаю, что у нас все получится», — кивнул Дон Романо и вновь обратился ко мне. «Скоро в Китай должно отплыть судно, на котором мы переправляем через океан свой товар. А поскольку он нелегальный, мы хорошенько прячем его среди легальных товаров, разрешенных к перевозке. Но можешь на этот счет не волноваться, у нас там все схвачено и никаких проблем не возникнет. Ну так что, не против отправиться в путешествие? Как ты понимаешь, тебе в любом случае придется покинуть страну». И он еще спрашивал. Конечно же, я был нисколько не против, ведь именно туда мне и нужно было попасть. Сначала в Китай, а затем в Тибет, где находилось место, откуда был отправлен сигнал о помощи, а после сбит каким-то непонятным лучом наш космический корабль. И я чуть было не ответил ему, что с радостью приму их помощь, но вовремя остановился. А что, если это такая проверка? Как настоящий фермер может оставить свою семью и уехать непонятно куда? Поэтому я сделал вид, что меня терзают сомнения на этот счет, а потом тихо произнес, я не знаю, как я уеду и брошу здесь свою семью, что с ними станет. Молодец, семья, это главное, улыбнулся Дон Романо. Только на какое-то время придется вам разлучиться, поскольку за твоей семьей будет очень внимательно следить ФБР. Возможно, год или два тебе необходимо будет пожить вдали от своих родных, а там уже как карты ляжет. Но разве у тебя есть выбор? Здесь либо смерть, либо так, третьего не дано. Хорошо, я согласен, наконец, ответил я, притворившись, что это решение далось мне весьма непросто. Благодарю вас за то, что помогаете мне. Давно мечтал насолить федералам, усмехнулся Дон Романо. Затем он подавил зевок и добавил, сейчас пока что можете идти. Ночевать останешься на ферме, а утром вместе с нашим человеком отправишься на западное побережье. На всякий случай вас будет сопровождать Майк, мало ли что. На этом все, идите. Старик развернулся и покатился на кресле обратно к столу, а Майк начал подталкивать меня к выходу. Когда мы оказались в коридоре и немного отошли от двери, я спросил, а далеко ли отсюда до западного побережья? Долго до него ехать? Недолго, потому что мы не поедем, а полетим, ответил Майк. У нашей семьи есть небольшой самолет. Он находится на аэродроме, расположенном примерно в 50 милях отсюда. Завтра утром вместе с грузом поедем туда на автомобилях, там пересядем на самолет, и уже в тот же день ближе к вечеру вы погрузитесь на корабль и отчалите от берега. Выезжать будем рано, поэтому необходимо как следует выспаться. Пойдем поужинаем, а затем я отведу тебя в комнату, в которой ты будешь спать. Сказав это, он двинулся дальше, и я последовал за ним, мысленно радуясь тому, как удачно все складывается. Глава 7. Сейлак. Как будто бы издалека раздался голос командира нашего космического корабля Молнуса, хотя он находился практически рядом со мной, буквально на расстоянии вытянутой руки. «Да сделай ты уже, наконец, хоть что-нибудь. Мы ведь сейчас разобьемся, а я бы и рад был предотвратить надвигающуюся на нас катастрофу, да только не мог пошевелить ни рукой, ни ногой и стоял застывший словно статуя». Сейлак, не оставлял попыток докричаться до меня командир. Сейлак, буквально полминуты назад, когда мы зависли над усеянной горными грядами поверхностью третьей от звезды планеты и внимательно осматривали место, откуда был послан сигнал о помощи, внизу совершенно неожиданно для нас появился луч света. Он направился в сторону нашего корабля, достигнув его за считанные доли секунды, и вырубил абсолютно все имеющееся на нем оборудование. И вот теперь мы стремительно падали вниз, и мне бы самое время заняться выявлением и устранением неисправности, но вместо этого я просто стоял истуканом и смотрел на то место, которое уже совсем скоро должно было стать нашей братской могилой. Мой мозг словно фотографировал его, и каждая вершина, каждый обрыв отпечатывались в моей памяти. «Сайлак», теперь голос командира звучал совсем тихо, как если бы он удалился от меня на максимально возможное расстояние. «Сайлак, очнись», а я все смотрел на поверхность планеты, и мне казалось, что это не мы сейчас летим к ней, а она к нам. Расстояние с каждой секундой сокращалось, и вот я почувствовал резкий удар и ощутил, что мое тело разлетается на тысячи мелких осколков. От охватившего меня неимоверного ужаса я закричал, и этот громкий крик заставил меня проснуться. Когда я вынырнул из кошмара и открыл глаза, то поначалу не понял, где нахожусь, поскольку вокруг меня была сплошная темень. Но вскоре осколки сознания, словно высыпанные из коробки кусочки пазла, начали складываться в единое целое, и воспоминания постепенно стали возвращаться ко мне. Накануне вечером, когда мы вышли от Дона Романа, Майк отвел меня в большую столовую. Он объяснил мне, что здесь питаются все, кто живет на ферме, за исключением самого босса, которому приносит еду прямо в комнату. За длинным столом как раз сидели несколько охранников, и каждый из них был увлечен поглощением содержимого своей тарелки. При нашем появлении они, конечно же, повернули головы, и некоторое время внимательно разглядывали незнакомца, то есть меня. Но так как я был с Майком, а тот, насколько я понял, являлся чуть ли не правой рукой Дона Романа, они довольно быстро потеряли ко мне всяческие интересы и продолжили ужинать. Мы присоединились к ним за столом, и тут же перед нами поставили тарелки с чем-то очень вкусным, судя по виду и аромату. На деле все это именно таким и оказалось, и мы расправились с нашими порциями буквально за 5 минут. После ужина Майк, как и обещал, проводил меня в комнату, в которой мне предстояло провести ночь. Она была не такой уж большой по размеру, но достаточно уютной. А главное, там стояла кровать, а больше мне ничего и не требовалось. За день я потратил много сил как физических, так и моральных, и моему организму был необходим отдых. Да, я за это время уже успел привыкнуть к тому, что тело фермера теперь принадлежит мне, но свыкнуться с мыслью, что оно такое толстое, мне было пока непросто. «Ну все, отдыхай», — сказал Майк, — «утром я за тобой зайду». И как только он вышел из комнаты, я сразу же завалился на кровать и практически мгновенно уснул. А посреди ночи мне приснился кошмар, и после этого я долго еще лежал, глядя в темный потолок и размышляя о случившемся. Раньше я видел сны только в детстве, да и то редко, а чтобы они были настолько яркими и запоминающимися, такого я вообще не припомню. Наверное, люди так устроены, что картинки из жизни проецируются у них в голове во время сна. Это было интересное наблюдение. Вообще, мне нравилось постоянно узнавать что-то новое о жителях Земли. Если бы еще удалось с этими знаниями вернуться обратно на Торнириус, то цены бы мне не было. Но постепенно мои мысли начали путаться, и я опять провалился из реальности, только на этот раз не в сон, а в какой-то темный абсолютно пустой мир, поскольку до утра мне больше так ничего и не приснилось. Внезапно меня вытащил из этого скрытого ото всех, в том числе и от меня самого, мир, бесцеремонно ворвавшийся в мое сознание голос, который отчетливо произнес имя фермера. Открыв глаза, я увидел перед собой Майка. «Давай, Боб», — сказал он, — «время поджимает». Чтобы немного прийти в себя, я помассировал глаза и быстро поморгал, и мне удалось стряхнуть с себя остатки сна. Утро уже вовсю заявляло о своих правах, и в комнате было светло от проникающих сквозь стекло солнечных лучей. «Что, уже пора ехать?» — спросил я, поднимаясь с постели. «Поедем примерно через час», — ответил Майк. «Сейчас позавтракаем, соберемся, погрузим товар в автомобили, и можно отправляться в путь. Ты пока умойся, а я тебя в коридоре подожду. Даю тебе 5 минут». Сказав это, он вышел из комнаты, и только сейчас я обратил внимание на то, что здесь была еще одна дверь. По всей видимости, вчера я так сильно устал, что просто не заметил ее. За ней оказалась ванная комната. Сначала я слил отработанную жидкость в унитаз, поскольку она оказывала сильное давление чуть пониже живота. Несмотря на то, что я пару раз уже проделывал это за время моего пребывания в теле фермера, мне все равно было очень неприятно. Хорошо хоть большой живот закрывал обзор, иначе я не знаю, что бы стало с моей еще не привыкшей к такому повороту событий психикой. После того, как с этой вынужденной процедурой было покончено, я умылся и вышел к Майку, который ожидал меня в коридоре, как раз уложившись в отведенные мне 5 минут. «Сейчас я познакомлю тебя с одним человеком, который отправится в плавание вместе с тобой», — сказал он по пути в столовую. «Его зовут Айзек, он обычно сопровождает наши грузы в Китай. Я подумал, что это даже неплохо. В одиночку трудно путешествовать по чужой планете, а так будет хоть какая-то помощь». Когда мы дошли до столовой, я увидел там только одного человека. Он сидел за длинным столом и с нескрываемым аппетитом уплетал свой завтрак. Судя по всему, это и был тот самый Айзек, с которым мне предстояло совершить путешествие в другую страну. Заметив нас, он нехотя отложил столовые приборы и поднялся на ноги. «Айзек, познакомься», — сказал Майк. «Это Боб Сандерс, я тебе о нем рассказывал». «Привет, Боб», — улыбнулся он и выставил перед собой руку с раскрытой ладонью. «Как жизнь?» Я не нашелся, что ответить, но тоже улыбнулся и протянул ему свою руку, поскольку уже знал, что этот жест означает у землян приветствие. И пока мы с Айзеком обменивались рукопожатиями, мы внимательно изучали лица друг друга. Внешне он произвел на меня довольно приятное впечатление. Широкая улыбка, открытый взгляд, да и в целом весь его приветливый вид говорили о том, что путешествие в его компании не станет для меня каким-то тяжким испытанием. Судя по всему, он к тому же был еще и разговорчивым, что давало мне возможность выяснить у него, что за грузы Дон Романа отправляет в Китай и для кого. По крайней мере, попробовать стоило. Конечно, это не мое дело, но от дополнительной информации отказываться не следовало. А вдруг действительно пригодится? Не хотелось бы нарваться на неприятности от тех людей, которым этот нелегальный груз предназначался, а в том, что его в Китае обязательно будут встречать, можно было даже не сомневаться. После знакомства и взаимных приветствий мы все втроем сели за стол. Передо мной и Майком поставили тарелки, и мы приступили к приему пищи. Параллельно Майк посвящал меня в кое-какие подробности предстоящего путешествия. «Судно у нас не такое уж большое, но и не маленькое», — говорил он. «Скажем так, средних размеров. В его трюме оборудована специальная каюта, в которой вы будете прятаться вместе с нелегальным грузом. Конечно, это не гостиничный номер, но все удобства там есть. Так что, думаю, 2 недели, пока будет длиться плавание, вы друг друга потерпите». Значит, вопрос, как добраться до Китая, был решен. Но передо мной стояла еще одна проблема. Как в незнакомой стране отыскать то место, которое мне нужно? Вряд ли Айзек будет сопровождать меня дотуда. И едва я подумал об этом, Майк тут же подтвердил мои предположения. «Доставить до побережья Китая – это все, что мы можем для тебя сделать», – сказал он. «Но согласись, что и это уже немало. По прибытию в порт Айзек будет контролировать погрузку и разгрузку, и с того момента тебе придется действовать в одиночку и самому принимать дальнейшие решения». Конечно, он был прав, их помощь была просто колоссальной. Вряд ли мне удалось бы самостоятельно переплыть через океан. Только вот что делать дальше, как искать Тибет. «Ах да, вот еще что», — добавил Майк. «Мы дадим тебе немного денег, чтобы ты не оказался в чужой стране с пустыми карманами». «Немного денег?» — переспросил я, не сразу сообразив, что он имеет в виду. «Ну как немного?» — пожал Майк плечами, решив, наверное, что меня смутило первое слово. «На какое-то время тебе хватит. Думаю, полгода или даже год ты сможешь на них вполне спокойно жить». Теперь мне стало понятно, о чем он говорил. Деньгами люди называли какие-то ценности, в обмен на которые можно приобретать необходимые товары. Это, конечно же, меняло дело. Теперь я мог рассчитывать на то, что благодаря деньгам, которыми меня снабдят, мне удастся добраться до Тибета и найти то место, откуда был послан сигнал. После завтрака Айзек куда-то ушел, вероятно, собираться в дорогу, и когда мы с Майком остались вдвоем, он сказал: «Так как своих вещей у тебя нет, мы сложили тебе в сумку кое-что подходящее по размеру, туда же сверху положили и деньги. Сумка уже дожидается тебя в машине, а теперь пойдем к Дону Романа, он просил зайти к нему, перед тем как мы уедем». Мы вышли из столовой и проследовали уже знакомым мне маршрутом. Сегодня возле двери хозяина фермы стоял другой охранник, но в отличие от вчерашнего, он взглянул на меня без особого интереса. «Босс вас ждет», — коротко произнес он, а затем постучался в дверь и открыл ее. Майк вошел в комнату первым, а я следом за ним. «Дон Романа опять, как и вчера, сидел у стола, но, увидев нас, развернулся на своем кресле с колесами и подъехал ближе. «Собрались?» – спросил он. «Да», – ответил ему Майк. «Осталось только погрузиться, и можно ехать». «Вот и хорошо», – кивнул Дон Романа. «Проконтролируй, чтобы они с Айзеком и грузом оказались на судне, а после сразу же возвращайся». Затем он обратился ко мне. «Постарайся не попадаться на глаза полицейским или агентам ФБР. Не хотелось бы, чтобы все, что мы сделали, оказалось напрасным». «Буду стараться», — улыбнулся я. «Благодарю вас за помощь». «Не стоит благодарности», — махнул рукой старик. «Все, можете идти. Счастливого пути». «Да, кстати, Майк, не забудь о посылке для нашего китайского друга». «Да, конечно», — кивнул Майк. «Я помню о ней». После этих слов Дон Романа покатился обратно к столу, а мы вышли из комнаты. «Пойдем, уже пора», — сказал Майк. На улице нас ждали два автомобиля. Один из них был немного похож на вчерашний, а вот второй по размеру был больше первого. И опять память фермера пришла мне на выручку и подсказала незнакомое прежде слово «фургон». Задние дверцы у него были открыты, и в это самое время как раз шла погрузка. Один за другим подходили люди с чемоданами в руках и грузили их в автомобиль. Чемоданы были точно такие же, как мы привезли накануне, только вчера их было всего три, а теперь, когда я заглянул в фургон, то насчитал около двух десятков, и это была далеко не окончательная цифра. Принесли, наверное, еще столько же, и только тогда двери захлопнули. «Бен, ты останься здесь и подожди Айзека, а я сейчас вернусь», — сказал мне Майк и направился к дому. И едва он вошел в двери, как оттуда вышел Айзек с сумкой через плечо. «Ну что, погрузили?» — спросил он меня. Я сначала просто кивнул, но немного подумав, произнес: «Да, погрузили». Майк сказал, что сейчас вернется. «Все понял», — Айзек широко улыбнулся, и я отметил про себя, что мне все больше нравится его простота и добродушие. Он подошел к первому автомобилю, открыл багажник и бросил туда свою сумку, а когда захлопнул крышку, посмотрел на меня и сказал: «Кстати, сумка с твоими вещами тоже здесь». «Ладно, давай садиться, незачем лишний раз ноги топтать». Я не совсем понял смысла этого выражения, но мысленно согласился с тем, что сидеть гораздо лучше, чем стоять, особенно когда находишься в грузном теле фермера. Через минуту мы уже разместились в автомобиле, а еще через одну на улице появился Майк. В руках он держал небольшую коробку. Вероятно, в ней лежала какая-то вещь для их китайского друга, о чем говорил Дон Романа. Майк сел на переднее сиденье, поместил эту коробку к себе на колени, а затем повернулся к водителю и сказал: «Можно ехать». Наш автомобиль тронулся с места, а следом за ним и второй. Мы пересекли территорию фермы, выехали за ворота, затем миновали лес, поле и оказались на той же дороге, с которой вчера свернули. Только сегодня наш путь лежал в противоположную от Литл Рока сторону.